напряг Андрей. Две шалавы там сидели. Ничего себе, при беглом осмотре. Думал, закадрить натуре, пока они ртов не пооткрывали. Мало того, блин, что вместо половины зубов фиксы золотые установлены. Так еще понимаешь, так те грязнороды, уши вянут. Мат или мат, бандура. Один чисто мат. И связки, ну, вот туда, через. Ты понял, да? Предлоги, понимающе кивнул армеец. Сам ты предлог в натуре. Рухню между собой поняли. Ужас, блин. Я твою мать не всю понял. Таких, блин, словечек, как они загибали, даже наш ротный старшина не знал. Командир, уточнил армеец. Ну, я решил, пошли они обе гнить давалки хреновые. Ты поступил очень правильно, одобрил гигант армеец. А теперь дожевывай, здоровяк, и поехали. Я бы в натуре штаны пошел пошукать, заискивающе проговорил Протасов. А вы пока борща заказали с котлетами. Ты и так хорош. Не под венец, а? Поехали, Валера. И собачника будить не станете. Изголодалась людина, помрет ведь. И так, блин, наладан дышит со своим кофе и сигаретами. А я бы пока... Ты же знаешь, Валерка, а таз вот батарейка работает. Тогда хоть песика пожалейте. Волки по две недели без еды, а обходятся и не дохнут. Так кто ж волки, Эдик? Поехали, говорю, время не ждет. Протасов смирился и полез за руль. Не прошло и 5 минут, как обе машины покинули гостеприимный базарчик. На трассе Протасов надавил, с рывом обошел Мерседес и занял место ведущего. Если бы он этого маневра не сделал, я бы за его здоровье беспокоиться начал. Андрей кивнул. Тут спорить было нечего. В районе Каховки пересекли Днепр. Каховское водохранилище, сказал армеец, сверившись с картой. Днепр был намного шире того, что плещется под киевскими кручами. Вода издали казалась коричневой. Злые волны, ненамного уступающие морским, сердито шипели. Ветер срывался гребешков в белую пену и мелкой взвесью нес в сторону дороги. Картина, если и не была апокалиптической, то уж мрачноватой, точно. По крайней мере, желание останавливать машину и лезть купаться не возникло ни у армейца, ни у бандуры. Раскинувшаяся впереди равнина была ровной, как стол. К перекопу приближаемся. Скоро Севаш увидим. Андрей хотел было рассказать Эдику историю, неожиданно всплывшую в подсознании. Про первую свою поездку к морю. Ему 10 лет тогда было. Они ехали к морю в красно-белом рейсовом карусе. Он, мать и отец. Отец, сидевший впереди, внезапно обернулся и сказал тоном заговорщик. «Слушайте, братцы, хотите игру? Кто первый море заметит, тому покупает, что душа пожелает». Идет после таких слов отца. Воображение Андрея немедленно возник чудесный 8-осный грузовик, увиденный им еще пару недель назад в игрушечном отделе убогого универмага родных Дубичков. Грузовик был величиной с коробку из-под туфель, с вращающейся платформой и 3 ракетами, установленными на площадке с тарелкой локатора на крыше. И главное, на разрисованной всевозможными циферблатами приборной доске ракетоноса внутри кабины имелось окошечко, вызывавшее особое восхищение Андрея. С помощью рычажка, спрятанного в носу ракетоноса, изображения в этом окошке менялись одно на другое. Последовательно нажимая рычажок, можно было вызвать силуэты вражеского самолета, танка и тяжелого военного корабля. Выбор цели! Тараща от восторга глаза, толклись у прилавка дубичанские мальчишки. Каждый из них, вне всякого сомнения, за обладание такой замечательной штуковиной отдал бы правую руку. Вожделенная игрушка 2 недели Андрею не давала спать, а в первые дни он вообще как чумной ходил. «И ракетоносец купишь?» — спросил Андрей отца, ушам своим не веря. «Море первым увидишь, считай, что он у тебя в кармане». За 10 рублей, а хоть бы и за 25. Дальше случилось то, что, очевидно, и должно было случиться. Море Андрей обнаружил первым, разразившись такими победными воплями, что перепугал водителя, и автобус едва не угодил в кювет. То ли мать и отец подарили Андрюше пальму первенства, то ли он честно ее заслужил, прыгая по салону Икаруса от окна к окну, как посаженный в клетку бабуин, так и осталось загадкой. Все ракетоносцы, к огромному огорчению Андрея, к их возвращению с моря оказались раскупленными. Впрочем, отец слово сдержал. Андрей в накладе не остался, сделавшись обладателем совершенно потрясающего автомобильного парома, желто-зеленого красавца, размерами с материнскую стиральную доску, несущего 4 легковушки на борту. Два армейца упомянул Сиваш, который вот-вот должен появиться на горизонте. История эта, казалось, крепко-накрепко позабытая, высветилась в мозгу, почти в первозданной яркости. Так поразительно четко, что Андрей на мгновение отца увидел и мать, которую уж третий год как на свете не было, и ракетоносец с окошком для выбора цели. Андрей уже открыл рот, собираясь поделиться с Эдиком замечательным детским воспоминанием, но тут сердце без каких-либо видимых причин сжалось от плохого предчувствия. Андрей повернулся к армейцу. Эдик сидел справа, напряженно вглядываясь вперед. Видимо, тоже что-то почувствовал. «Предчувствие, Андрюша!» — тихо сказал армеец, полностью подтверждая последние мысли Андрея. «Кто воевал, знает, что это такое!» Молча проехали еще 20 км. Атасов и Гримо мирно спали. Протасовский Ниссан маячил впереди. Дистанция была до 100 м. «Половина 6 утра», — мрачно сообщил армеец. 5:32, эхом отозвался Бандура. «Скоро к КП». КП действительно показался в ближайшие 15 минут. Массивная бетонная будка, тяжелые шлагбаумы в обоих направлениях, площадка с милицейским вертолетом, то ли Ми-2, то ли К-26. Невдалеке от будки тускло поблескивало 4-колесное бронированное чудовище, вооруженное парой пулеметов, крупнокалиберным Владимирова и спаренным с ним обыкновенным башенным ПКТ. «Нахрена они сюда БРДМ приволокли?» — сразу возмутился Бандура. «Как будто это не вшивый КП между двумя областями мирной Украины, а какой-то блокпост в горячей точке, где кровь льется и выстрелы гремят чуть ли не каждую ночь». «Не говори», — согласился с приятелем армеец. «Не въезд на курорт, натуральная прифронтовая полоса. Идиотизм, честное слово». На корме протасовского Ниссана ярко вспыхнули огни стоп-сигналов. Здоровяк сбрасывал скорость. 80-40 ползком прокомментировал замелькавшие по обочине дорожные знаки армеец. Терка милиционеров бродила по площадке возле будки. Все были экипированы бронежилетами, касками и укороченными автоматами Калашникова через плечо. Некоторые кидали на приближающиеся с запада машины весьма недружелюбные взгляды. «Ух, не люблю же я их», — честно признался Андрей. «Ты мне покажи, кто их вообще любит», — откликнулся армеец. «На войну, блин, собрались. То точно, что-то мне от их вида и в море купаться расхотелось». Едва джип Протасова достиг бетонной будки, высокий милицейский старшина злобно махнул палкой, указывая Валерке, что он, мол, уже приехал. Протасов беспрекословно подчинился. «А один попал», — мрачно бросил Бандура, останавливая «Мерседес» борт-борт с патролом. «А Валерка», — начал армеец, — «мы тебя подождем?» «Ехай, блин!» — отмахнулся из окна Протасов. «Сейчас я с ними порешаю». С этими словами Протасов нагнулся к бардачку и вынул толстенный кожаный лопатник. Бандура и армеец, никем не остановленные, медленно покатили мимо. Милиционеры проводили их каменными взглядами, которыми бы дороги мостить. Отдалившись от КП на пару сотен метров, Андрей остановил «Мерседес». «Что будем делать, старик?» А армеец почесал затылок. «Атасова будить?» — не унимался Андрей. «Давай подождем минут 10». 10 минут отщелкало, Протасов не появлялся. 15 прошло, 25 с тем же результатом. «Вернемся?» — неуверенно предложил Андрей. «Думаешь, КП штурмом взять?» «Ты ничего я не думаю. Сам разберется», — кисло протянул армеец, краснея от того, что последнее предположение выглядело здорово натянутым. «Посмотри по карте, сколько до Симферополя осталось?» 176 километров. Андрей засунул атлас в кармашек на двери машины. Плюс-минус туда-сюда. Если Бонифацкий на утренний поезд успел, то как раз в обед на вокзал прибудет. Армеец пожевал губу. Так что делать? Догонит в дороге, принял решение армеец. Не ребенок, в конце концов. Давай, Андрюша, вперед потихоньку. Поскольку Эдик принял всю ответственность на себя. Андрей безропотно, с некоторым даже облегчением, направил Мерседес вперед. «Эдик старший», — сказал себе Андрей, наблюдая, как придорожная трава в боковом окне бежит все быстрее и быстрее. Четверти часа не прошло, как они въехали в Армянск. Припарковались возле девятиэтажки, первый этаж которой делили между собой почтовое отделение и междугородные телефонные автоматы. Андрей побежал звонить в Киев. «У девочек все спокойно», — сообщил он армейцу по возвращении. «Я следовой разговаривал. Хвалит нас. Молодцы, — говорит, — быстро добрались». «Ей спасибо», — невесело кивнул армеец. «От Валерки не забыл ей земной поклон передать?» «Не появился?» — спросил Андрей, хотя ответ был очевидным. «Если сам не разобрался, мы ему уже ничем не поможем», — медленно выговорил Эдик. «Во время, Андрюша, 7 утра». Рабочий люд потихоньку наполнял улицы Армянска. На ближайшей к пуще остановке человек 15 накопилось. Ждали автобуса, который, естественно, запаздывал. «Куда они едут?» — вздохнул Андрей. «Чем живут? Где работают? Вот так один раз в жизни пересеклись, и все. А что в этом особенного? Тех, кто в Новой Зеландии обитает, ты вообще в жизни не увидишь». «Действительно», — с некоторым удивлением согласился Андрей, «но я вот где мимо проезжаю, иногда думаю, это чей-то дом, чья-то школа рядом, детсад, все родное кому-то, с чем-то связанное, а я пролетел мимо по трассе, тю-тю». «Давай на Джанкой, философ», — оборвал Андрей армеец, «любишь умственные изыскания, чего в бандиты записывался?» «Да и не записывался, само вышло». «Трогай!» — распорядился армеец. За прошедший час он окончательно помрачнел. Сейчас нахохлился, будто угодивший под ливень воробей. Без приключений миновали Красноперекопск. «Лиманом пахнет!» — нарушил тишину бандура. «Сейваш позади слева остался!» — механически произнес армеец. «На северо-востоке, с литовским полуостровом, через который красные в Крым ворвались, лучше белых всех в том лимане гнилом перешпукали», — мечтательно произнес бандура, внимательно поглядывая за дорогой. «Кто его знает?» — покачал головой армеец. «Дай-ка сигарету». «Ты ж не куришь», — удивился Андрей, вынул из нагрудного кармана полную пачку, протянул Эдику. «А у нас в Дубичках», — бандура прокашлялся, — «старики до сих пор в Ленина верят. Не дай бог про старика Ильича кривое слово сказать. Ударят. Ты из Винницкой области, а Андрей